Чтобы разобраться с Хейершинген-Мосикиным, комитет создал группу экспертов-лингвистов. В нее вошел филолог и лингвоисторик Палермо, подвязавшийся в довольно специфичной области. Круг его профессиональных интересов не замыкался на какой-то одной языковой семье. Он работал с древними языками, принадлежавшим к разным языковым семьям. Но даже Палермо не удавалось проникнуть в тайну этого странного наименования. А когда удалось, то причиной тому были не его профессиональные знания, а чистое везение. Однажды утром к едва продравшему глаза Палермо пристала с расспросами его девушка, белокурая уроженка Скандинавии. Она интересовалась, не бывал ли он у нее на родине. «В Норвегии? Не, никогда». «А почему ты бубнил эти названия во сне?» «Какие еще названия?» «Хельсеген и Москин». Слова показались Палермо смутно знакомыми. Поскольку его девушка не имела никакого отношения к Кри, слышать эти названия из ее уст было жутковато. «Ты имеешь в виду Хейершинген-Мосикин?» «Да, только ты их сливаешь вместе и произносишь не совсем как надо». «Это название одного места, а не двух. А звучит не совсем как надо, потому что это китайская транслитерация. Если разбить слоги на произвольные группы, то, наверное, получится название многих местностей на разных языках». «Да, но оба эти места находятся в Норвегии». «Случайность, только и всего». «Знаешь, это старинные названия. Их больше не употребляют, и обычным норвежцам они вряд ли знакомы. А я знаю их потому, что моя специальность — история Норвегии. Оба места находятся в провинции Нурлан». «Солнышко, все равно это лишь случайное совпадение. Разбей эту цепочку слогов в любом другом месте и...» «Да послушай же! Тебе известно, что Хельсеген — так называется гора, а Москин — это крохотный островок Лофотенского архипелага». «Нет, вообще-то неизвестно. Понимаешь, существует такой лингвистический феномен, когда слушатель, не знающий языка, почти подсознательно делит серию слогов на случайные группы. Вот и с тобой так же». Работая на Кри, Палермо не раз сталкивался с подобным явлением, поэтому не воспринял открытие своей девушки всерьез. Но ее следующие слова произвели переворот. «Не веришь, ладно. Но вот что я тебе еще скажу. Хельсеген расположен на берегу моря. С его вершины можно увидеть Москин. Это ближайший к Хельсегену остров.